«Я вообще-то тоже там был», — ревниво и осуждающе произнес Шигараки, с возрастающим недовольством наблюдая за тем, как смущение Тоги проходит, а приходит ее привычная улыбка. «Клянусь, когда-нибудь я убью тебя. Попробуй, Шигачан. КХМ, вы не забыли, что я все еще тут?» С притворства покашлял Взо, пусть и довольный происходящим, но недовольный тем, что на него немного забыли. Подождав, пока все трое успокоятся и продолжат внимательно его слушать, Взо таким же менторским голосом, как и раньше, продолжил: «В общем, на ваших базах уже есть все необходимое, а перемещать туда и обратно вас будет Курагери. Этот бар вы будете использовать как место сбора во время серьезных задач. Это все, отец, или есть что-то еще, что мы должны знать?» «Нет, поэтому добро пожаловать в наши новые базы». Как только Взо закончил говорить, он хлопнул в ладоши по ту сторону экрана. Сразу же после хлопка, позади парней открылось два портала, каждый из которых вел на их новую базу. Немного помедлив, они поднялись, и серьезно кивнув друг другу, без прощания вошли в порталы. Как только вслед за Изуку прошла Тога, порталы закрылись, а Курагери вернулся туда, где он обычно стоит, за барную стойку. «Господин, вы уверены, что это был хороший ход с вашей стороны?» — спросил Курагери, взяв со стойки бокалы и начиная в бесконечный раз протирать его. «Кто-то из них может встретиться с королем зверей, а он не тот, кого можно просто так одолеть. Вам придется выйти, и я знаю Курагери». Остановил словесный поток своего подчиненного Взо: «С королем зверей проблем не будет, мои дети уже предупреждены о нем. Да и сам королем зверей не пожелает лезть ко мне, пусть и являясь подлинным безумцем». Уже точно закончив говорить, экран отключился, и в баре остался лишь одиноко стоящий Курагери. Вторник ознаменовался продолжением учебной недели, что далось многим не так просто. Их больше не обучал их хмурый Айзава, к которому они за три недели притерлись и считали своим учителем. Сразу после похорон всемогущего он завязал с геройской деятельностью, уйдя со спокойной душой на пенсию. На жизнь он вряд ли теперь будет жаловаться, ведь работать по большей части ему больше не нужно. Пусть он и решил устроиться в кошачье кафе, где хорошо проводит свое время. Их новым учителем стала Полночь, которая не до конца оправилась от ран, полученных в комплексе. Но они не мешали ей обучать детей и использовать свою причуду, поэтому от дальнейшей реабилитации она отказалась. Разве что нужно будет ходить в медпункт в академии, но это лучше, чем лежать в больнице. А если говорить правду, то радовался ей только один ученик, Минета Минору. И то только тогда, когда в его поле зрения появлялась грудь героини 18+. Остальные же воспринимали новость о смене учителя по-разному. Но в основном реакция была нейтральная, банально из-за характера основной массы учеников и слишком малого времени обучения. Большего всего внимания досталось Кури, как единственному, кто сражался среди них с злодеем. Естественно, не обошлось без жалости и пожелания о выздоровлении, что пусть и не сильно, но радовало и поднимало парню настроение. Самые неожиданные слова были от Иносы: «Кури, прости меня, пожалуйста, я не должен был идти на поводу своих эмоций и вредить всем». Отведя Кури в сторону, произнес Иноса с сожалением и страхом в голосе. Он боялся, что Кури возненавидит его, ведь на нем лежит вина за травмы парня. Если бы Иноса не пошел на поводу у своих эмоций, то его одноклассник не потерял бы ноги и руки. Причем Иноса даже не думал жалеть и успокаивать себя, когда глядел на созданные причудой парня конечности, ведь это не отменяет его вины. «Ты про тот момент, когда ты устроил торнадо, верно?» — подтвердил слова Кури Иноса. «Пусть я уже и извинился перед всеми и пообещал измениться, я не извинился перед тем, кто пострадал больше всего, перед тобой. Поэтому прошу тебя, прости меня, обещаю, я больше не поведу себя так нерасторопно и ужасно». «Фух», — недовольно вздохнул Кури, поднимая руку и слегка массируя свою переносицу. «Иноса, я не злюсь на тебя, по правде говоря, мне уже плевать. То, что было, то уже прошло, и это никак не изменить. Хочешь извиниться? Тогда перестань вести себя как истеричка и стань героем, иначе в следующий раз я не остановлюсь на одном лишь ударе». Чуть грубовато произнес Кури, чем хотел, обходя ошеломленного такими словами Иносу и уходя. «Конечно, обещаю, ради всех вас я изменюсь и стану лучшей версией себя». Но не это было основным сегодняшним событием. Как только уроки закончились, парень был вызван в кабинет директора. Собрав вещи и успокоив обеспокоенных друзей, парень попросил не ждать его и пошел в сторону кабинета директора. по пути, думая, зачем он понадобился низу. Единственное, что приходит на ум, события его драки со злодеем, которая наверняка есть у директора самой престижной академии. Подойдя к обычной двери и постучав, парень услышал раздавшееся с той стороны разрешение войти. Не став медлить, парень вошел внутрь, закрыв за собой дверь, уставился на низу. Пусть он и видит его лично один на один в первый раз, но слухи о его внешности не врали. Низу и, правда, выглядел как некая помесь между медведем, собакой и крысой. Мало того, что он был химерой, так он еще выглядел как плюшевая игрушка, лишь чудом наделенная разумом. И разумом неплохим. Низу – это единственное животное в мире, которое имеет причуду. И не просто причуду, а причуду интеллекта, которая делала его умнейшим существом в мире. «Здравствуй, юный кури, проходи и присаживайся на диван. Чувствуй себя как дома», открыв рот, морду, пасть, в общем, открыв то, чем он говорит, прозвучал детский и писклявый голос низу. Это еще больше укрепило мысль о том, что низу похож на мягкую игрушку, которая просто обрела разум. «Спасибо», кивнул кури, проходя вперед и присаживаясь на диване перед низу. «Ты знаешь, зачем я тебя позвал, юный кури?» «Нет, но догадываюсь». «Догадываешься? Позволь тогда услышать твои догадки. Это как-то связано с злодеем, с которым я дрался в комплексе, и который лишил меня конечностей». «Верно, ты все верно сказал», — радостным тоном похвалил парня низу, несколько раз похлопав своими лапками с тремя подушечками. Перестав хлопать, низу положил лапы обратно на рабочий стол и продолжил: «Но это не все, о чем я хочу поговорить с тобой». После чего достал специально подготовленную фотографию из пространства в столе, положив ее прямо перед кури. «Узнаешь, кто это, юный кури?» Молча проследив за движениями низу, парень протянул руку и, схватив фотографию, поднял ее, чтобы в следующую же секунду его глаза в шоке раскрылись. В горле его оказался тяжело проглатываемый ком, а сама он несколько раз быстро перевел взгляд с фотографии на низу и обратно. «Вижу, что ты узнал», — кивнул сам себе низу, не меняя выражения лица и тон голоса. «Тогда, может, ты расскажешь мне о нем?» На фотографии, которую ему протянул низу, была фотография его брата. Было видно по тому, что происходило на заднем плане, что это работа чудо уцелевшей камеры видеонаблюдения, ведь задний план был объят пламенем. Немного разглядывая фотографию, парень замечал веснушки и мелкие детали на лице своего брата, которые подтверждали факт их скурировства. Это был его настоящий брат. Если раньше у него были лишь предположения, то теперь, разглядывая фотографию, он убедился в том, что это не только предположение. «Это мой брат, мертвый брат», — с тяжелым голосом произнес кури, казалось, разучившийся правильно говорить. Его горло сжимали невидимые тиски, что пусть и не мешали дышать и говорить, но затрудняли это дело. «Твой мертвый брат, объяснишь?» Низу знал дела своих учеников и подробнее изучил дело и семью кури, перед тем как вызывать парня себе. Спросил он только лишь для того, чтобы услышать все от кури и его призмы восприятия. И тут сам кури задумался, а нужно ли ему это делать? Все же это его личное дело, и если он сейчас ничего не расскажет, то ему ничего не сделают. Да, его брат злодей, что очень трудно признавать, но сам кури ничего не сделал. Даже наоборот, он оказался жертвой. Но с другой стороны, а какие вообще причины скрывать? Кроме того, что это его личное дело, больше никаких причин нет. В остальном же это может пойти ему на пользу. Низу, как директор самой престижной академии, наверняка может что-то сделать. И зная, как он заботится о своих учениках, он обязательно что-то да сделает. Да и с другой стороны, это может помочь его целям. У такого человека, как Низу, наверняка есть связи, способные разрешить любой вопрос. Издав тяжелый вздох и решившись, парень заговорил: «Мой брат, он пропал 6 лет назад. Пропал во время погромов, что почти полностью уничтожили город, и как нам с мамой казалось, он погиб под завалами или где-то еще. Мы даже хоронили пустой гроб, не сумев найти тело. Помню, тогда было тяжело, но мы справились», — поддакнул парню низу, кивая головой. «После того случая твоя семья уехала в другой город, верно? Моя мама не хотела жить в городе, где погибли ее муж и сын, а я не мог, не хотел ее останавливать. Вообще, я только из-за него и решил стать героем. Решил, что стану героем и отомщу все тем, кто ответственен за смерть моего брата и отца. Ясно, и теперь, зная, что твой брат жив, ты находишься в смятении, верно?» Механически кивнул кури. «Я не знаю, что мне вообще делать, и для чего он появился именно сейчас. Где он был? что делал, что теперь делать мне, я не знаю. Увидев своего брата тогда живым, я впал в шок и не смог ничего сделать. Ясно, ясно, что ж, я узнал все, что хотел. Вновь кивнул сам себе низу, после чего обратился к Кури. Я не думаю, что ты хочешь сейчас что-то обсуждать, но я советую тебе сходить на пару сеансов к гончему псу. Но я могу предложить тебе другое, переселение. Переселение, верно, так как тебе угрожает опасность, а лицо и внешность злодея, что победил тебя, мы не выявили, то я принял решение переселить тебя в общежитие. Решение твоей матери уже получено, поэтому все, что сейчас нужно, это твое разрешение. Можно вопрос? Спросил парень и, получив утвердительный кивок, задал вопрос вместе с общежитием. Я бы хотел получить доступ к залам с тренировками. Это возможно? Хочешь тренировать свою причуду? Ну, зная твою ситуацию, то я разрешаю тебе посещать тренировочные залы, даже если откажешься от общежития. Так какой твой ответ? Я согласен на переселение. Глава 17. Спортивный фестиваль одногодок. Часть 1. 2 недели пролетели в один миг. За это время не случилось ничего такого, что было бы достойно детального и подробного упоминания. Никаких нападений злодеев, никаких происшествий, даже геройские уроки были сведены к минимуму. Причина этого раскрылась только вчера, когда класс 1 оставили на дополнительный классный час. На нем им рассказали о спортивном фестивале, а также то, что он будет уже завтра, то есть сегодня. На вопрос о том, почему им не рассказали раньше, им объяснили, что было решено не говорить о проведении фестиваля первогодкам, из-за того, что был велик риск его отмены. Все же смерть всемогущего – это не что-то обычное, и фестиваль могли банально свернуть. Совсем другое дело – второгодки и третьегодки, фестиваль которых будут проводиться в любом случае. По мнению геройской комиссии, они уже достаточно пунктуальны и умелы, чтобы в крайний случай собраться и отразить злодейское нападение. Поэтому отменять им фестиваль не было никакого смысла, в отличие от первогодок. И как им призналась Полночь, она не была довольна этим решением. В последнее время злодеи слишком сильно развелись и распоясались, отчего работы у героев сильно так прибавилось. Ситуация еще держится в стабильности, но никто толком не знает, как долго это продержится. А так как сегодня день фестиваля, то все учебные занятия им отменили. Выйдя из своей комнаты, что была один в один как его студия, парень спокойно спустил вниз уже одетый в спортивную форму академии. Он специально надел ее сейчас, так как фестиваль будет именно в ней, а переодеваться ему было как-то лень. Пусть он и мог с нынешним телом банально вползти внутрь нужной одежды. Вообще в общежитии он переехал на следующий же день после разговора снизу. Тяжело описать словами, какое лицо было у Кури, когда он подходил к этому общежитию. Это было похоже не на стандартное общежитие в его понимании, а на самый настоящий 5-звездочный отель. Его комната стоит отдельного упоминания. Это была та же студия, что и на съемной квартире, но полностью перенесенная в общежитие. А съемную квартиру он вернул владельцу, заранее очистив ее от мусора и забрав все свои купленные вещи. Насчет родителей можно и не говорить, они лучше него восприняли его переезд, поэтому попрощавшись, они уехали обратно в свою деревню. Разве что мама пообещала навещать его раз в месяц, но учитывая пособие и ее зарплату на удаленной работе, это не вызовет у нее никаких проблем. Что же насчет него? Все 2 недели он только и делал, что учился и тренировался, пару раз выходя с друзьями, а также на свидание с Шата. Отношения с ней продвигались, пусть и чуть быстрее, чем оба из них хотели. Они еще не перешли на что-то глубокое и чувственное, но до поцелуев они уже дошли. Пусть ему после него и пришлось приводить Шата в чувство, из-за того, что она банально отключилась. Отношения же с остальной частью класса находились на уровне легкого знакомства, с некоторыми перерастая в приятельские, но еще не дружеские отношения. Двумя из таких одноклассников были такой Миши и Адзаки, что чаще остальных присоединялись к его тренировкам. С причудой у него все, если не идеально, то близко к этому значению. Поддержка рук и ног больше не тратила его силы, полностью переходя на автономный режим. Ему теперь не приходилось тратить время на поддержку своих конечностей, и даже смена материала давала чувство усталости лишь на день. Решив воспользоваться таким преимуществом, парень изменил внутренности своих рук и ног, добавляя внутрь пару миниатюрных вещиц, трамплины, бластеры, миниганы, устройства для запуска и другие. По проверенной задумке, он будет доставать их из себя без траты времени на формирование, и просто увеличивать и применять в деле. Пришлось пару дней походить с усталостью от внесенных изменений, но сейчас это на него никак не влияет. Не считая изменений рук и улучшения своей выносливости, парень узнал об еще одном свойстве своей причуды. Первый раз у него получилось сделать это 4 дня назад, когда он сумел изменить поверхность. Что в этом такого? До этого случая он мог лишь создавать на чем-то свою причуду, и он не был способен изменять уже существующую материю. А теперь способен, пусть всего 3 сантиметра, но по сравнению с изначальным значением, половина секунды, он неплохо так продвинулся. В остальном не случилось ничего особенного, и быстро перекусив лично созданными сладостями, он вышел из общежития. Замка на дверях не было, ибо какой дурак захочет залезть на охраняемую территорию? Забудем о нападении Лиги злодеев. Пройдя по территории Академии к входу, Кури встретился с Миной и Иджира. Поздоровавшись с каждым, парень остался ждать, когда придет их учительница. Ждать пришлось недолго, и через 15 минут объявилась полночь. Начав пересчет, она заметила отсутствие одного ученика. О чем отсутствие сразу же решила узнать. «Кури-кун, где Шатотодороки?» «Ее отвезет к стадиону старатель», — ответил на вопрос Кури, даже не удосужившись возмутиться по поводу того, что спросили именного его. Они не скрывают своих отношений, а также их вялости, что стало самой любимой шуткой у полночи. По какой-то причине ей нравилось наблюдать за таким, и только лишь полночь знала, что в этом виновата ее любовь к садизму. Нет ничего прекраснее, чем мучить мальчиков и девочек, что уже вошли в нужный возраст, чтобы интересоваться первыми отношениями. Забравшись в автобус и рассевшись, автобус тронулся в путь. Поездка оказалась тихой, из-за волнения, которое испытывали ученики перед предстоящим фестивалем. Каждый из них знал о том, что такое спортивный фестиваль, и победа в нем означала славу, а также особенный подарок – поездку на самый технологичный остров в мире. Для многих учеников класса 1А это была весомая награда. Вслед за ними ехал второй автобус, в котором в полном составе сидел класс 1 вместе с их учителем. Сразу после них ехал автобус с учениками с курса поддержки, учениками общеобразовательного курса и остальными курсами. Их автобусы создавали вид некого кортежа, и знающие люди понимали, кто это и куда они едут. Да и это было не так сложно понять, когда на каждом автобусе приклеена метка UA. Все, кто ехал за ними, были с первого курса, а второгодки и третьегодки поехали другим путем. У каждого из 3 курсов была своя арена, на которой происходил спортивный фестиваль. Доехав до арены и остановившись, из автобуса первым делом вышла полночь, вместе с другими учителями других курсов. И уже вслед за учителями, из автобуса стали выходить ученики и кучковаться друг с другом. Примерно тут к ним присоединилась Шата, выходя из подъехавшего автомобиля старателя. Других школ на спортивном фестивале первогодок не бывает, и это общемировое принятое правило. Они единственные, кому дают поблажки, в остальных случаях ученики соревнуются между академиями. Значит так, ребята, вот здесь ваша раздевалка. Переодевайтесь и ждите сигнала к выходу, и постарайтесь выйти строем. Я буду находиться в учительском ложе, желаю вам удачи, детишки. На прощание послала воздушный поцелуй полночь, закрывая дверь и уходя от раздевалки. Так как Кури уже был одетым, он просто прислонился к стене. Но постоять просто так ему не дали. Кацуки с злым лицом шел прямо к Кури, целенаправленно не поворачиваясь при обходе других учеников. Как только Кацуки подошел к Кури, блондин, остановившись, впился взглядом в стоящего беловолосого подростка. Постепенно вокруг них затихли все разговоры, поскольку все заметили напряженную атмосферу, исходящую от Кацуки. «Что тебе?» – спокойно спросил Кури, замечая, как после его вопроса Кацуки начал заводиться. «Что мне ты еще спрашиваешь? Что мне, ублюдок? Думаешь, раз сразился со злодеем, раз потерял свои ебаные конечности, то резко такой крутой и смелый?» – вспылил Кацуки, начиная тыкать пальцем в Кури, чьи глаза опасно сузились. «Эй, Бакубра, ты перебарщиваешь?» Подошел к ним Иджира и уже хотел вмешаться, но вытянутая в восстанавливающем жесте рука Кури остановила его. «Сэмпай, ты уверен?» «Да», — кратко кивнул Киришими парень, после чего переводя взгляд на пылающего от злости Кацуки, «что ты хочешь этим сказать? Не смей считать себя выше меня, ублюдок!» Натурально зарычал Кацуки. «Я здесь будущий номер один, не эти статисты, а я!» Отперев большой палец, Кацуки указал им на себя. «Именно я здесь должен быть самым первым и самым лучшим. «Успокойся, я успокоюсь, только если ты сразишься со мной», — поставил ультиматум Кацуки. «Я бросаю тебе вызов, ублюдок, я стану первым в этом фестивале, а не ты, лживый ублюдок. Здесь я покажу, что ты всего лишь забирал мою славу, ты». Резкий шлепок раздался по всей раздевалке, когда рука Кури ударила по тычущей в него руке Кацуки. Если бы Кури мог, то его холодная ярость сожгла бы Кацуки с первого его слова. Сделав шаг навстречу Кацуки, что машинально отступил назад от такого, Кури произнес таким голосом, что любое его слово могло бы убить. «Ты что возомнил о себе, блондинистый уебок? Думаешь, что знаешь, о чем говоришь? Думаешь, что я соглашусь на предложенную тобой ублюдкую авантюру?» — говорил Кури ровным голосом, который мог бы заморозить все вокруг. «Если ты и правда так считаешь, то просто иди и утопить нахрен», — слегка повысил голос Кури, отчего Кацуки проглотил появившийся ком в горле и с такой же рычащей яростью ответил: «Я говорил, срать мне на то, что ты там говоришь», — перебил его Кури, игнорируя направленные на него взгляды. «Я поступил сюда, чтобы стать героем, чтобы спасать жизни и садить злодеев за решетку, подальше от людских глаз. И даже здесь, на фестивале, где сама атмосфера подталкивает на соревнования, я не собираюсь изменять своим желаниям. Спорить с кем хочешь, можешь хоть считать, что я согласился на твое предложение, мне в любом случае плевать. Я буду делать только то, что должен, и ни капли меньше». Как раз когда Кури закончил говорить, со стороны выхода на стадион раздались слова сущего Мика, что призывал участников собраться и начать выходить. Окинув в последний раз Кацуки своим взглядом, Кури прошел мимо него, под конец специально толкая плечом плечо блондина. В обычной ситуации он бы спустил это на тормозах. Не в его характере отвечать на слова идиотов, которые невесть что возомнили о себе. Но этот идиот зашел в этот раз слишком далеко, считая произошедшее с Кури чем-то хорошим. Он потерял руки и ноги, получил заплатку на сердце, без которой он просто не сможет выжить, из-за того, что она слишком большая и ее невозможно прооперировать. Кури испытал то, что не должен был, а Кацуки так просто прошелся по этому, будто это не что-то опасное, а детская игра. Была бы возможность, он бы высказал Кацуки больше о том, что он думает, но сейчас нужно сосредоточиться на фестивале. Пусть специально занимать первое место он не собирается, но показать, что он может еще как, ведь от этого зависит его будущая стажировка, а там обложиться нельзя. Построившись без разговоров из-за напряженной атмосферы, они начали выходить через единственный выход на арену. Проходя через арку, их осветили включенные прожекторы, а вся трибуна взревела из-за начавшегося фестиваля. «Встречайте, поколение, что в будущем примет мантию героя, поколение, что является лучиком надежды в непроглядной тьме. Класс 1А и класс 1В», — прокричал сущий Мик, сидя на самом верху стадиона, которому вручили на фестивале роль комментатора. Разглядывая трибуны, подростки чувствовали, как их обхватывает легкий мандраж. Справа от них одновременно с ними вышел класс 1В, все ученики которого находились в таком же тревожном и мандражирующем состоянии. Стоящая вперед всех Ицука Кинда, заметив Кури, подмигнула его, отчего он тяжело выдохнул, но кратко кивнул ей в знак приветствия без слов. Пусть он и не сказал, но он частенько встречался с Ицукой по время переменных обедов. Изначально все было из-за его повреждений, мимо которых Ицука никак не могла пройти мимо. Но с каждым разом они болтали на все более отвлеченные от его травм вещи, что и позволило двух подросткам стать, если не друзьями, то приятелями точно. Занимательно то, что он так с некоторыми одноклассниками не общается, как общался с Кинда. Пройдя к центру арены и остановившись там, два класса встали рядом друг с другом перед пустующим подиумом. Сразу после этого сущий Мик начал объявлять о выходе других классов, так же как и в случае с геройскими класса. За ними следуют факультет общего образования, поддержки, бизнеса и управления. «Приветствуйте наших сегодняшних героев, что своими подвигами на фестивале разожгут ваше пламя», — прокричал сущий Мик, и вслед за ним трибуны закричали в очередной раз. «Че черт, столько людей, я волнуюсь», — сказал Киришима. «Ага, даже не верится, что за нами наблюдает почти вся Япония», — поддакнула ему Мина, которую происходящее веселило. «Ммм», — тихо промычал Кури, без слов высказывая свою позицию по поводу фестиваля. «Кури, все в порядке?» — спросила подошедшая поближе к парню Шата, намекая на произошедшее в раздевалке. «Все в порядке, забудь о том, что произошло, мне в любом случае плевать на него, успокоил он девушку. «Так, а ну замолчали и слушайте меня сюда!» Раздался голос с верхушки подиума, и, приподняв головы, толпа студентов увидела Полночь. «М. Полночь же героиня 18+, это точно законно?» Раздался вопрос с трибун, на что Полночь подняла свою руку и для вида ударила плеткой о воздух. «А ну тишина, я здесь на законных основаниях!» Крикнула на задавшего вопрос Полночь, после чего повернулась к ученикам и, чуть отойдя от подиума, произнесла: «Итак, Кури Мидория приглашается на сцену как представитель». «Кури, с чего вдруг ты представитель?» — спросил Киришима, поворачивая голову к Кури. «Вероятно, из-за первого места на вступительных экзаменах», — полувопросительно ответил Кури, высказав свою догадку. Поднявшись по лестнице на бетонный подиум, что, как и вся арена, был создан причудой Цементоса, Кури подошел к микрофону и, чуть подумав, произнес: «Придя сюда, вы, как и я, показали свою решимость на участие. Мне не важно, кто вы, но я надеюсь, что вы используете свои причуды для того, чтобы показать, насколько вы сильны, и я надеюсь, что никто не уйдет обиженным. Желаю всем удачи». «Да как он выжил?» — произнес Эмия, чувствуя фантомный удар, что выбил из него весь воздух. Сидя на диване в гостиной, он крепко сжимал пальцами свои штаны, глядя на экран. Глядя на своего уже мужа, Шинобу положила ладонь на его плечо, отчего тот перестал беззвучно двигать ртом и посмотрел на девушку. «Тише, я понимаю твои чувства, но посмотри на него», — прошептала Шинобу, показывая на находящего по ту сторону экрана Кури. «Ты лишил его конечностей, не нужно больше рисковать собой, любимый». «Эн, но как же?» — не знал, что сказать Эмия, глядя то на экран, то на Шинобу. Давящее внутри сердца желание мести пыталось разгореться вновь, предоставляя свободу его второму «я», но внезапно дверца из его сердца закрылась, а парень тяжело выдохнул и разжал свои штаны. «Хорошо, я не буду ничего делать», — произнес под появляющуюся улыбку у Шинобу. «У меня есть ты, и даже ради мести я больше не хочу рисковать. Ты права, того, что я сделал, уже достаточно. Вот и замечательно, дорогой. А теперь давай забудем о нем и просто посмотрим фестиваль. Эй, босс, вы в порядке?» — с беспокойством прокричали два пока что безымянных злодея, подбегая к сидящему в кресле Изуку. Они, как и большая часть Лиги Злодеев, были новичками, но прекрасно знали о родственных связях своего босса. Да и Изуку не скрывал этого, считая, что в этом нету никакой необходимости. «Босс, пожалуйста, скажите что-нибудь». «Да-да, я в порядке». Пусть и не сразу, но произнес Изуку, чей голос дрожал от вида своего брата, своего живого брата, что прямо сейчас принимает участие в спортивном фестивале. Но глядя на протезы своего брата, рот Изуку постепенно закрывался и преображался в недовольный оскал. Крепко сжимая подлокотники кресла, его руки стали преображаться, видоизменяясь и превращая ногти в заостренные и согнутые когти. Преображение случилось и с его ртом, что вытягивался из-за вырывающихся паучьих клыков. Переведя взгляд с экрана на своих подчиненных, Изуку увидел испуг в их глазах. Преображение – одна из самых трудных и опасных причуд в его коллекции, отчасти из-за возможности бесконтрольного превращения. Перестав сжимать подлокотники, что были сильно поцарапаны его когтями, Изуку сделал пару вдохов и выдохов, чем отменил частичное преображение. «Плохо оно все еще реагирует на мою злость», — произнес Изуку, поднимая руку и глядя на нее, после чего сказал своим подчиненных: «Не переживайте, я не собираюсь сейчас превращаться». Отвернувшись от своих подчиненных, что спокойно вздохнули, Изуку впился взглядом в экран. Пусть камеры больше не показывали его уходящего брата, но он не мог убрать из головы протезы своего брата. Каким бы злодеем ни был Изуку, но он никогда не отказывался от своих семейных уз. Мама и брат, вероятно, не поймут его и захотят остановить, но Изуку не должен останавливаться на достигнутом. Отец говорил ему, когда все закончится, их семья вновь воссоединится на вершине мира, и Изуку был готов делать для этого что угодно, однако, не ценой вышеупомянутой семьи. Изуку корил себя за то, что решил привести того человека к своему брату. Если бы не решение Изуку, то сейчас все было бы хорошо. Он мог лишь догадываться, как сильно плакала его мама, когда увидела у брата отсутствие рук и ног. «Курагири, да юный мастер», — возник позади него Курагири. «Найди мне людей, чья причуда регенерации достаточно развита, чтобы регенерировать конечности». «Юный мастер, хочу уведомить вас в том, что это опасно и...» «Я знаю, что это опасно», — перебил Туман Изуку, оборачиваясь и смотря на него озлобленным и недовольным лицом. Мой брат пережил вживление второй причуды, значит, он переживет и третью. Как скажете, юный мастер, Курагири, оставалось лишь согласиться и исчезнуть из помещения. А мне надо подумать. Удобнее развалившись на кресле, Изуку продолжил смотреть фестиваль. Его будущая месть подождет, ибо сейчас есть кое-что важнее. Фестиваль, где участвует его любимый старший братик. Быстро достав из внутреннего пространства в своем пупке разные вкусности и кепку Гика, Изуку уставился в экран. Дела делами, но его бойцы справятся с мелочью и без него. Он же займется важным для себя просмотром. Проговорив придуманную на ходу речь, в которой он по большей части высказал свои желания, парень отошел от микрофона и начал спускаться, под усилившиеся крики трибун, к которым присоединились радостные крики заведенных речью учеников. Многим, в особенности негеройским курсам, понравилось, что представитель геройского курса не оказался напыщенным и самодовольным. Хотя все этого и ожидали, из-за мнения, что попав на геройский курс, люди начинают слишком сильно гордиться и не замечать никого вокруг. «Вау, чувак, ну ты и выдал, конечно», — с широкой улыбкой сказал Киришима, когда Кури вернулся туда, где он стоял. «Просто сказал, что думаю, не заморачивайся». «Ой, да ладно тебе, не каждый бы смог сказать что-то настолько героическое», не согласилась и поддержала Киришиму Мина, скосив взгляд на Кацуки. Тот это заметил и вместо того, чтобы возмущаться, просто зарычал на девушку. Он бы что-то досказал, но, во-первых, не время, а во-вторых, его старуха тоже наблюдает за фестивалем, и ему может попасть от нее. Фух, думайте как хотите. А теперь внимание, я объявляю начало первого испытания. Взяв микрофон, объявила полночь, пока экраны, развешанные сверху, сменили картинку на полосу препятствий. Первое испытание – полоса препятствий. Правила просты, вам нужно будет бежать вдоль линии 3 километра, и на каждом километре вас будет поджидать специально заготовленная опасность. И даже не думайте спрашивать, препятствие – это секрет этого фестиваля. Во второй раунд пройдет только 40 человек, поэтому не облажайтесь, детишки. Когда представление закончилось, их всех увели к началу полосы, которая была круглой. Ее начало и конец находились в разных частях арены, поэтому им придется бежать вокруг стадиона. Стоя в небольшом помещении, в котором у каждого было отведенное место, чтобы постоять, но не сверху этого, чувствует Кури, что когда будет объявлено о начале испытания, то тут будет не протолкнуться. Пришло время первого испытания спортивного фестиваля, что задаст темп всего фестиваля. С применением причуды закричал в микрофон Сущий Миг: «Я уже слушаю, как молодые бойцы еле держат себя в руках, и я не собираюсь заставлять их более ждать. На старт, внимание, марш!» В тот же момент, стоило Сущему Мику дать старт испытанию, как все помещения мгновенно покрылось плотным льдом. «Эй, что за хрень? Помогите, я застрял!» «Чертовы ледяные причуды!» Начались кричать попавшие в лед ученики, среди которых, если и были члены класса 1А, то они быстро освобождались из него. Они поняли, что этот лед – дело Рукшата, которая воспользовалась ситуацией и первой выбежала на полосу. «И ведь даже мне не сказала, неужели так сильно хочет победить?» – спокойно произнес Кури, превративший свое тело в горячий шоколад и выбравшийся из ледяной западни. «Пусть она и пассивная большую часть времени, но я не удивлен тому, что она захотела первое место. Влияние старателя как на глаза». Удлиняя свое тело, Кури прыгнул на потолок, превратив малую часть потолка в твердую карамель. Парень вернул своему телу целостность и выкарабкался из комнаты, под конец спрыгивая и в полете разворачиваясь для того, чтобы упасть вниз. Как необычно стартовал первый этап, заморозив большую часть своих противников, участница Шатотодороки выбивается вперед, словно ледяная королева. Прокомментировал происходящее Сущий Миг, вслед за ней на втором месте бежит участник Кури Мидория, и его телу не помеха лед соперницы. На третьем месте бежит участник Кацуки Бакуго, чья ярость и взрывная причуда пробили ему путь вперед. «А ну стойте, ублюдки!» — кричал Кацуки, ускоряя себя своими взрывами. Его не волновало, что взрыв мог кого-то задеть, его волновали ублюдки впереди него. В частности, он был недоволен тем, что тщеславный ублюдок опять оказался впереди него. Сразу вслед за ними, с небольшим промежутком, из помещения стали выбегать остальные ученики, оставляя позади тех, кто был либо не способен вырваться из льда, либо тратил на это много времени. Быстро оглядевшись назад и замечая быстро приближающихся парней, Шата создала под собой ледяную дорожку, которую начала использовать для ускорения. Движениями рук она продолжала ледяную дорогу, движениями назад параллельно отправляя ледяные камни в участников. Травмы во время фестиваля были обычным делом, и пока дело не дошло до убийства или непоправимых травм, разрешено почти все. Погоня продолжалась без изменений, Шата ускоряла себя ледяными дорожками, Кацуки пытался обогнать Кури, а Кури специально не позволял Кацуки выйти вперед. Он не забыл свои слова о том, что первое место ему не важно, однако пускать вперед эту блондинистую мразь он не хотел. Всем внимание! Участники приближаются к концу первого испытания, и прямо сейчас они увидят приготовленный сюрприз. Сущий миг немного опоздал, так как его последние слова потонули в резком металлическом скрежете. Перед бегущими участниками начали вырастать нулевые роботы с геройского испытания, которые должны были остановить продвижение участников вперед. Но вместе с этим перед ними появился другой робот, который выглядел как длинный шипастый змей. Из шипов змея выходил обжигающий пар, который создавал паровые облака, придающих змею более грозный вид. Подбегавшая к роботам, Шата без слов махнула рукой, и вслед за этим движением, в сторону роботов выросла громадная волна льда. Какого же было удивление Шата, когда рот змея раскрылся, и оттуда повалила волна пара, что на глазах заставляла лед быстро таять. «Что такое, неужели ты думала, что сюрпризом являются обычные роботы?» Раздался голос изнутри змея, и для того, чтобы объяснить, на экранах по всему стадиону показали сидящего внутри директора Низу. Постепенно к стоящей на одном месте Шата подбегали все остальные. Останавливаясь, они с непониманием смотрели на роботов. Каждый знал характер и увлечения директора Низу, особенно курсы, у которых он изредка преподавал как учитель. Поэтому даже такие кадры, как Инаса и Кацуки, остановились на месте, думая, что же делать дальше. «Ну что вы замерли на одном месте, детишки? Неужели я стал вашим первым и последним препятствием?» Продолжал говорить Низу, чей голос искажался и был механическим. «Пошел к черту, чертова крыса!» — прокричал Кацуки и рванул в сторону механического змея, и тут же со свистом отлетая обратно, избивая нескольких человек, поскольку хвост змея ударил по Кацуки и шокировал того, отправляя обратно в полет. «Не бойтесь, я справлюсь с ним и открою проход». Вторым решил попытать удачи Инаса, вновь начиная призывать торнадо возле Низу. Он не переживал, что травмирует директора, поскольку тот находился внутри функциональной крепкой брони. Не давая торнадо набрать мощности, следом из-под земли вырвались искрящие тернии. В одно мгновение, уничтожив хрупких нулевых роботов, все тернии и бары сосредоточились на механическом змее, оплетаясь вокруг тела змея, и бара не давала тому двинуться и отреагировать на торнадо. Казалось, что все шло хорошо, но резко выпрямившись и держась на кончике хвоста, механический змей начал крутиться как юла. Уничтожив этим торнадо, он выпустил большое количество пара, которое подпалило тернии и позволило змею вырваться из западни. Не давая змею вернуться в свое привычное состояние, его обхватила увеличившаяся до колосса Кури. Обхватывая змея и крепко сжимая его, колос начать разрушаться и перетекать в змея, и все лишь для того, чтобы остальные смогли пробежать мимо опасности. «Быстро, бегите, пока я держу его!» — прокричал колоссальный Кури. После крика наблюдающие за этим участники отмерли, начиная быстро пробегать механического змея и вновь вступая в гонку. Держа вырывающегося и извергающего пар змея, Кури подождал, пока все, кто мог, пробегут, после чего, собравшись воедино, спрыгнул на дорожку позади змея, чем ознаменовал свое прохождение первой части полосы препятствий. Какое замечательное чувство товарищества! Участник Кури Мидория на деле показал, что он не просто верит в свои слова, он сделает все возможное для их исполнения. Пусть и оказавшись самым последним, он дал остальным шанс продвинуться дальше в испытании. «Окей, а теперь пора ускориться», — заключил Кури. «Техника сладости. Частичная воля кофеина». Подождав, пока его тело видоизменится и покраснеет, он сделал резкий старт. Подняв в воздух волны пыли, он пронесся словно смерть через большую часть участников. Остановился и отключил технику он только тогда, когда оказался вперед всех. И вот у нас новый претендент на первое место. Показывая всю свою мощь, Кури Мидория вырвался с последнего на первое место. «Ублюдок, я не отпускал тебя. Вернись туда, где ты и был!» — раздался позади крик Кацуки, на который Кури даже не обернулся. Продолжая бежать на одних только физических показателях выносливости, Он все же пропустил мимо себя ускорившихся шатай, как ни странно, Иду. Но впереди их ждало второе испытание. Ускоряясь, так сильно, как он может без использования турбо, он получил резкий толчок в грудь. Выпустив весь накопившийся внутри его легких воздух, он отлетел, врезаясь в вовремя поставленную защиту в виде ледяной стены. А вот и второе препятствие. Герой, что занимает первое место в топе героев, похожих на злодеев. Босатка. На этот раз останавливаться никто не стал. До всех дошло, что не обязательно сражаться, а можно просто пробежать через босатку. Конечно, кому-то придется вступить в бой, но это уже дело тех, кто посильнее и имеет боевую причуду. Стихия сладости. Лук-карамель. Прокричал Кури, создавая из своего тела красивый лук, который сразу же наполнил десятками карамельных стрел. Натянув тетиву, он выпустил стрелы вверх, мысленно манипулируя их направлением и желая сбить героя с толку. «Бесполезно!» — закричал Касатка, выпуская звуковую волну и ломая стрелы еще на подлете, не забывая о нас рыбомордой. Влетел напрямую к Ацуке, взрывая два взрыва прямо перед мордой Босатки. Даже не почувствовав, Босатка показал кулак из тумана и вдарил по Кацуке, отправляя его обратно. Сразу после этого отпрыгивая назад и отталкивая пытающихся пробежать мимо него учеников поддержки и общего образования. «Неплохо, но ты только и можешь, что избивать детишек. Кто это такой смелый? Выйди ко мне!» И оборвался на полуслове Босатка, и его взгляд стал тусклым. Стихия сладости. Многослойный трамплин. Не теряя времени даром, Кури решил воспользоваться помощью от причуды Шинса. О том, что это был именно Шинса, догадывались только ученики класса 1А. Даже один не знал о причудах другого класса, так как их учитель хотел честной борьбы. Создав под собой многослойный трамплин из жвачки, он выпустил себя словно ядро из пушки, пролетая мимо Босатки, что пришел в себя от резкого толчка в виде порыва ветра. Пролетая пару сотен метров и приземлившись на полосу, парень проделал легкую борозду своей обувью и обернулся. Позади него люди стали постепенно пробегать через Босатку, что пусть и пришел в себя, но на это ему пришлось потратить некоторое время. Самые ушлые, смекалистые и просто быстрые, проскользнули, остальным же пришлось довольствоваться своими силами и пришедшим в себя Босаткой. Но дело было сделано, десятка человек прорвалась, и Босатка начал специально лажать, пропуская мимо себя все больше и больше участников, что воспользовались шансом. Продолжая бежать опять же без ускорения, парень первым прибежал и остановился возле большого каньона. Сразу за ним с разницей в пару секунд подбежала Шата, но дальше продвинуться девочке не дали перья. Заметив, как Шата с самого начала хотела проделать путь через мост, ястреб, а именно он был препятствием на этом участке, выстрелил и вонзил перья прямо перед девушкой. Третий и последний сюрприз, заготовленный на сегодня, герой, чьи крылья прочнее стали, а юмор острее ножа, ястреб. Шата, предлагаю объединиться и спустить его вниз. Согласна. Вновь подняв лук, который парень и не рассеивал, вместо одного десятка на тетиве оказались три десятка стрел. Натянув тетиву, Кури выпустил все три десятка стрел одновременно в разные стороны. Ястреб, лишь посмотрев одним глазом на его атаку, отразил все стрелы своими перьями. Этим воспользовалась Шата, одновременно создавая потоки льда и огня, которые девушка специально увеличивала, тратя сэкономленные силы. Увернувшись от атаки девушки, герою не дали и секунду продыха. Не переставая создавать стрелы и стрелять, Кури намеренно вступил с героем в битву на истощение. Что за сила, что за темп? Два финалиста объединились, чтобы спустить ястреба с небес на землю. Под бурные крики трибун произнес сущий миг, что также наслаждался происходящим зрелищем. Пока Шатай Кури пытались подбить ястреба, к ним присоединялись и остальные ученики. При этом они разделились на три лагеря: те, кто атакует ястреба, те, кто пытается перебраться под происходящей шумихой, те, кто делает и первое, и второе. «Ой-ой, какие вы серьезные», — чуть напряженно произнес ястреб, которому нравилось играться с первокурсниками. Он уже приметил некоторых из них, кого мог бы позвать на стажировку, поэтому можно успокаиваться и давать им возможность пройти. В любом случае он сделал достаточно, чтобы его не обвинили в безалаберности. Одновременно с этим, одна из стрел попала в ястреба, что намеренно подставился под нее. Видя то, как ястреб начинает пикировать вниз, все, кто занимался попыткой отстрела героя, резкой волной двинулись вперед. Под их весом начинали рушиться платформы, по которым совершались прыжки, из-за чего некоторым пришлось стараться не упасть, или же наоборот стараться снова подняться на колонны. Шата проделала самый настоящий мост от одной стороны каньона к другой, разрушая его за собой и не давая пройти кому-то кроме себя. Кацуки пролетал с платформы на платформу, используя ускорение, исходящее из своих рук ладоней. Иноса просто перелетел через пропасть, ведь ранее ему мешали слишком назойливые и быстрые перья ястреба. Ибара же использовала свои тернии для раскачки, а вторую причуду для того, чтобы получить ускорение и перелететь не только пропасть, но и расстояние за ней. Кури сделал то же самое, что и до этого, только вместо 10 слоев он сделал все 30. Запустив себя вперед, он пролетел словно пуля перед всеми, устремляясь прямо вперед. Перегруппировавшись и приземлившись на обе ноги, парень не стал тормозить, а лишь еще раз подтолкнул себя причудой. И еще до того сущий миг объявит победителя первого этапа, мимо летящего Кури пробежал Ида. Не теряя шанса показать себя, он использовал свои турбины уже сейчас. Как бы сильно Кури себя не отпружинил, но без трансформации Ида с включенным турбо быстрее его. Это же подтвердил сущий миг, объявляя о завершении первого этапа. И победителем первого этапа стал тот, кто вырвал билет в свет в самый конец. Идущий по стопам своего героического родственника и, не скрывая этого, Ида Тенья. Глава 18. Спортивный фестиваль одногодок. Часть 2. После того, как Ида и Кури заняли первое и второе место, вслед за ними стали вбегать остальные участники. Третьим – Шота Тодороки, четвертым – Иноса Яраши, пятым – Ибара Шиадзаки, шестым – Ачика Урарака, седьмой – Мама Яйразу, восьмой – Рикида Сата и остальные ученики из разных классов. Его друзья – Киришима и Мина – заняли 10 и 17 место. Остальные его просто знакомые – Фумикаге и Ицука заняли 16 и 24 место. Немного не тот итог, которого ожидал Кури, учитывая его частую помощь, но в принципе ничего большего. Он доволен, что места заняли столь разные и разносторонние участники, и в этом была толика его стараний. Кури, окликнул его Ида, подошедший к Кури, пока нужные для следующего испытания 40 человек прибегали к финишу. Что тебе? Извини, что из-за меня ты потерял первое место. Я прекрасно понимаю, что только благодаря тебе состав участников такой, какой сейчас. Надеюсь, ты не в обиде, проговорила Ида, в этот раз, даже не махая руками, как он привык, а протягивая для рукопожатия руку. Посмотрев на протянутую руку, Кури несколько секунд посверлил ее взглядом и развернулся. Полуобернувшись к замершему на месте Иде, он произнес: «Мне все равно, мне не нужны твои извинения, так как я доволен тем, что ты успешно показал себя. Не утруждай себя бесполезными действиями». «А, хорошо», — в расстроенных чувствах произнес Ида, опуская руку и провожая взглядом прошедшего дальше Кури. А тем временем на финиш прибежал Кацуки Бакуго, который оказался по итогу всего лишь 38-м из 40 человека. Он был в самой настоящей ярости, считая, что его обставили и специально захотели унизить. Глядя на Кури, он до боли сжимал свои зубы и тихо рычал. Он не подходил только потому, что его могут остановить. «Ну, ничего, как только фестиваль закончится, Кацуки с ним поговорим по-мужски». После того, как все 40 человек, допустимые для второго этапа, прошли, прямо перед ними при помощи сил Цементоса выстроили трибуну. Прилетевший из первой полосы препятствий, на трибуну приземлился ястреб, красиво повертев микрофоном в своих руках, вызывая этим небольшие крики его фанатов, что находились на трибунах. Он заговорил: «Итак, мои маленькие дамы и господа, вы – те самые 40 человек, что будут принимать участие в следующем втором испытании. И испытание это будет с еще одним сюрпризом, которое мы приготовили прямо для вас». Пока ястреб говорил, вокруг арены вспыхнули 10 алых кругов, и в центре каждого воздвигнулся длинный и плотный столб из цемента. Вы уже заметили круги? Конечно же, заметили. Итак, ваша задача – вы должны собрать команды от 2 до 4 человек и занять по одному кругу на команду. Каждому из вас будет выдана специальная повязка с числом, которая зависит от вашего места в первом забеге. Так, если 40-е место получает 20 очков, то первое. Вскинув вверх палец, позади ястреба на экране высветилось лицо Иды и семизначная цифра – миллион. На этом моменте Ида вздрогнул и, сглотнув ставшей вязкой слюну, он огляделся. Практически каждый смотрел на него плотоядным взглядом, предвкушая неплохую такую добычу. Не смотрели плотоядно лишь несколько человеком, Кури, Инаса, Шинса и Бара. Этим по разным причинам было плевать, но даже так атмосфера стала взрывоопасной. Вижу, вы оценили перспективы, молодцы, а теперь пусть каждый получит свою повязку и начнет собирать команду. На все у вас 20 минут, дерзайте, юные герои. Закончив говорить, он раскрыл крылья и взлетел, улетая за трибуны. После чего все быстро получили свои повязки, на которых были разные цифры. Самый большой разбор был между вторым и первым местом, так как Кури получил повязку на 200 тысяч очков. Хмуро глядя на свою повязку, он прикинул, что если собрать еще хотя бы одного человека с большой повязкой, то он сможет отыграть от защиты, что он собственно и хотел сделать, так как не собирался сражаться на этом этапе. Так что, игнорируя всех, кто пытался навязаться к нему в команду, в том числе и своих одноклассников, он словно ледокол пошел в сторону Шинса. Уставший парень с растрепанными волосами это заметил, поэтому начал стоять на месте и ждать, что будет дальше. «Хитоши Шинса, я хочу объединиться с тобой в одну команду», произнес Кури, слегка шокируя Хитоши с его 14-м места и 45 тысячами очков. «Что, а почему я?» поинтересовался у одноклассника Шинса, который не понимал, с чего вдруг. Они не сильно-то и общались, так что Кури был последним, кого Шинса ожидал увидеть, тем более из-за такого же закрытого характера. «Потому что я хочу вывести тебя в третий этап, Чичева». Вот теперь шок в голосе Шинса был явный. Нахмурившись, он резко произнес: «По-твоему я сам не смогу победить?» «Сможешь, но третьим этапом каждый раз являются бои. В боях ты покажешь себя явно лучше, чем в командной битве. А с моей стратегией, я обеспечу тебе третий этап», объяснил Кури, глядя на то, как разозлившись, парень начал потихоньку успокаиваться. «Ну, что скажешь?» Шинса призадумался. С одной стороны, предложение было хорошим, даже слишком хорошим, учитывая, какие противники прошли во второй этап. Конечно, большую часть из них он не знал, но практически весь его класс здесь, а это уже проблема. Но с другой стороны, так он не сможет проявить себя, так как Кури Мидория, видимо, хочет продолжать играть от помощи, или что вероятно для этого этапа от защиты. Но собственно это все минусы, ведь одноклассник и его намерения ему импонировали. Парень слышал их перепалку с Кацуки, в которой был на стороне беловолосого одноклассника, поэтому он решился. Приподняв голову, которая была опущена из-за задумчивости, Шинса кивнул, протягивая руку и скрепляя дело рукопожатием. Парень решил разузнать побольше о том, что они будут делать. «Так, какой у тебя план? Ты ведь будем играть от защиты, я прав, верно? Поэтому нам нужны еще два человека, либо таких как ты, которых легко убедить». На этих словах Шинса бросил недовольный взгляд на парня, либо тех, кто согласны с самого начала играть от защиты. «Я предлагаю Меза Шаджи». «Почему его? Мы с ним общаемся, и я думаю, что он согласится на твой план. В любом случае попытаться стоит». «Хорошо, тогда сходишь за ним, я попробую найти еще одного человека нам в команду». Ничего не сказав, Шинса кратко кивнул и направился к обсуждаемому однокласснику. Кури же остался на месте, продолжая рассматривать ходящих туда и обратно участников. Замечая, как к нему подошла Шата, он спокойно обнял ее и, отпуская, спросил: «Ты в порядке? Как испытание прошло?» «Спасибо, все было в порядке, извини, что не предупредил о том, что буду делать вначале», чуть покраснела Шата, отводя взгляд в сторону. «Не извиняйся, я прекрасно понимаю, какой у тебя отец, и какие ожидания он на тебя возлагает. В твоем поступке не было ничего противоестественного». «Спасибо, МФ», тихо произнесла девушка, и, издав легкий вздох, подняла голову вверх, смотря в лицо Кури. «Я хочу объединиться с тобой, ты согласен?» «Уверена», переспросил у нее Кури. «Мы собираемся играть от защиты, поэтому я не думаю, что для тебя это будет хорошим вариантом. Беспокоишься о том, что мой отец будет злиться?» Спокойно спросила Шата, и, увидев кивок Кури, поспешила ему объяснить: «Не переживай, я достаточно хорошо показала себя на первом этапе. В любом случае третьим будут все те же бои, поэтому я просто скажу ему, что решила передохнуть во время второго этапа или еще что-нибудь совру». «Хм, тогда ладно», согласился с девушкой Кури, видя смысл в ее глазах. Пока они двое разговаривали, к ним уже вернулся Шинса с Шаджи. «Привет, буду рад поучаствовать с вами в одной команде», поприветствовал парня и девушку Шаджи, пожимая каждому из них руки. «Тодороки, ты будешь четвертый?» спросил у девушки Шинса, получая в ответ холодный кивок. «Хорошо, так что мы будем делать?» Повернулся вновь к Кури и спросил у него. «Пойдем, сперва займем круг и я все расскажу». Кацуки был взбешен, не получив должного уважения и почитания в свою сторону. Из-за практически последнего места он оказался не у дел. Его никто не признавал лидером и не соглашался с ним, из-за чего его счеты к беловолосому ублюдку все росли. Повезло хоть, что он присоединился к команде статистов, что бесили Кацуки своим поведением. Это не очкарик Ида, ублюдок Иноса, и плосколицый Сера, взяли его в команду. Это он согласился своим величием поднять их в глаза других. Ибара держала руки в молитвенном жесте, вместе со своей командой обступив столб. Она, как и остальные, собрала 4 человек, занимая круг слева от Кури и его собранной команды. Она немного опасалась его, из-за нахождения Шинса и Шата в его команде. Девушка не испытывала к ним злости или чего-то иного, она ценила их способности, ведь тоже управление через голос вполне неплохая сила, достаточно богоугодная, чтобы заниматься спасением чужих жизней. «Странно слышать это от тебя, Ибара, неужели ты боишься своим одноклассников?» произнес бывший обладатель ее причуды, который передал ей причуду щупалец и научил пользоваться ими. В тандеме с ее лозами это была мощная сила, но она сохранит ее до 3-го этапа либо не будет показывать совсем. «Нет, я не боюсь их, я доверяю Кури и его стремлениям, но с такой командой, как у него, каждый должен быть насторожен, особенно в таком важном соревновании. Тем более если я выиграю, то я смогу привлечь людей в храм своих родителей, а им от этого будет очень приятно, а большего мне и не нужно». Немного переговорив с бывшими обладателями ОСВ, девушка вновь оглядела свою команду. Ачика Урарака, Фумика Гатакоими и Мина Ашида, неплохая команда, а синергия их причуд подарит им победу. «Блин, как-то слишком плохо все складывается», — почесал голову Киминари, стоя внутри круга и оглядываясь по сторонам. «Хаэм, ты о чем?» — заинтересованно хмыкнула Иджира. «Вроде неплохая команда получилась, разве нет? Хорошая команда? Да ты, блин, издеваешься, у нас нет никого с сильной причудой», — взвыл Киминари, понимая, что его соучастники по команде его не понимают. «Ты на команду Кури посмотри, это же ужас какой-то. Ха-ха-ха-ха, неужели в вашем классе они настолько сильны?» — уперев кулаки в бока, произнес Тицу, который сошелся с Эйджира на почве причуды и решил объединиться с ним в одной команде. «Надеюсь, они дадут мне продемонстрировать моих малышек», — со странным смехом проговорила Мэй Хацуми, оглядываясь по сторонам и держась руками за свой рюкзак, в котором лежали ее устройства. «Не переживай, Мэй, если мы его не тронем, то мы сможем пройти в 3-й этап», — ответил на вопрос девушки Киришима. «А вот насчет Ибары, блин, это будет тяжело. Ага, я со своей причудой ей вообще ничего не сделаю», — приуныл Динки, под дружелюбный смех Тицу и Киришимы. Как только все 10 команд построились, вся арена вдруг начала трястись. Удивленные этим ученики начали метаться из стороны в сторону, а также напряженно думать, что происходит. «Че, что это такое? Злодей? Опять злодеи напали? А-а-а, это землетрясение. А вот и тот самый сюрприз, который заключается в изменении арены». В отличие от школьников, сущему Мику было довольно весело, на что он даже не скрывал широкой улыбки. Внезапно тряска прекратилась, и круги взмыли вверх на бетонных колоннах. Вырастая вверх на 5 метров, вслед за ними начала удлиняться остальная часть арены, выстраивая в центре большую круглую арену, а также бетонные столбы, ведущие дорожкой от центральной арены к кружкам с участниками. «Охренеть, вау, а это не слишком ли чересчур?» «Тоже так думаю, но это ведь так интересно. Ага-ага, посмотрим, как они справятся», — начали переговариваться между собой трибуны, пока участники постепенно приходили в себя и вставали. У некоторых из них была боязнь высоты, поэтому это могло повлиять на происходящее испытание и их место в нем. «А теперь, когда арена приготовилась, я продиктую вам оставшуюся и несказанную часть этого этапа. Как обычно», — заголосил сущий миг, — «вашей задачей будет сохранить свои повязки, а также забрать чужие. Именно по очкам мы будем судить, пройдете вы в следующий этап или нет. Все испытания будет длиться полчаса, поэтому у вас будет предостаточно времени. А теперь насчет 10 испытаний начинается. 1, 2, 10. Как только сущий миг опять обманул всех со счетом, действие началось. Кацуки, как один из самых готовых и резвых, рванул вперед, используя взрывы из своих рук. Игнорируя всех остальных, он целенаправленно летел почти на другой конец арены, на которой находился Кури со своей командой. Ахахоха, испытание только началось, а участник Кацуки Бакуго уже целенаправленно направляется к команде с вторым самым большим количеством очков, Кури Мидори. Начал реагировать и рассказывать о происходящей на арене сущий миг. «Бакуго, иди назад, иначе у нас заберут очки», крикнул вслед улетающему Кацуки Ида, в ответ, получая лишь «пошел нахер очкастый, без меня справишься». Больше Ида никак не мог ему помешать, так как по колоннам к ним бежали остальные участники, что очнулись и бежали за первым местом. А возле плитки Кури, он столкнулся с подлетевшим Кацуки. «Ну здравствуй, ублюдок, а вот и я. Ты всегда так орешь, или только когда комплексуешь по своим размерам?» Первым заговорил Шинса, надеясь привлечь внимание Кацуки и вполне успешно. «Че ты сказ, замри!» Отдав приказ, Шинса успешно заставил Кацуки замереть в пригнутой позе на платформе их команды. Побежав на Кацуки, чтобы оттолкнуть его или скинуть, над ними взмыла большая тень. Это тернии и бары были готовы обрушить свою мощь на их команду. Не успев даже затормозить, со стороны Шата появилась огромная стена пламени, которая в одну секунду сожгла стену из терний.